Ну вот он сейчас рассказывает Марише, и оказывается, на самом деле существует ситуация. Идти по программе дальше или ждать заболевших? Но ведь он не затем пришел, чтобы обсуждать с Маришей свинку в первом классе Б. А зачем он, собственно, сюда пришел? «Я за валенками», — хрипло сказал он, краснея от лжи. «Аська едет завтра в командировку. Вообще-то правильно, ей надо писать. Это хорошо, что Крупиня ее погнал. В конце концов, только хорошим материалом можно у нас утвердиться». «Валенки я отдала Светке. Она Асе занесет. Я же не знала, что ты зайдешь». «И я не знал. Так случилось. Мне надо было уйти из редакции. Что-нибудь стряслось? Я не люблю, когда мне лечат мозги на процедурным вопросом. Все, мол, правильно по существу, а по форме. Расскажи мне все». Мариша положила теплую-притеплую руку на его сжатый кулак. И Олегу расхотелось разговаривать. «Ну что за чепуха все эти телеги? Звонки, процедурные неприятности. Что ему за дело до хлопот, которые взвалил на себя Крупиня? Ну и не взваливал бы. Что ему за дело до всех по отдельности и вместе взятых тоже? Если рядом сидит Мариша, если он в комнате с подоткнутой занавеской с мячиками и ради этой чужой женщины, чужой комнаты, чужой занавески готов быть и самым лучшим, и самым ужасным, как ему прикажут. Приказывай, Мариша. И я буду таскать и кукольные ведерки, и мешки с картошкой, буду хлюпать по любой жиже и буду стирать твое бельишко, буду молчать и буду орать, буду всем, всяким, твоим. Только скажи, Мариша. А то, что у меня жена и двое детей, так разве кто-то в этом виноват? Все это не в счет, Мариша, если ты скажешь одно слово. Я за ним пришел. За словом, не за валенками. Ася мне друг, но не стал бы я ради нее ехать за валенками. Не стал бы. Ну, не хочешь? Не надо, сказала Мариша. Не говори. Идем, я тебя покормлю. Хотя и тут я не настаиваю. Тебя ведь Тася ждет. Обидится еще на меня. А я ее люблю. Она у тебя настоящая. Как мама наша, Полина. Ах, я балда, от нее ведь письмо. А я забыла сказать Светке, надо будет позвонить. Мариша чего-то захлопотала, приставила письмо к телефонному аппарату, одернула занавеску в мячиках, включила свет, потом засмеялась и сказала. Ты иди, Олежка, иди. Мы ведь уже 10 лет тому назад обо всем договорились. Все по-прежнему. Милый, все по-прежнему. Ну, есть же на свете неизменяемые истины. Вот это такая. Ты подумаешь и согласишься. Ну, ты идешь? Я буду звонить Светке. Письмо ей надо прочесть обязательно. И она выставила его. Олег не сел в лифт, шел вниз пешком и читал на этажах. Засор. Засор, засор. Слово потеряло смысл, стало чужим, непонятным, нелепым. Что такое засор? Что? Нет такого слова в русском языке. Нет. И вообще ничего нет. Ни хорошего, ни плохого. Есть желание выпить. Самое доступное утешение, самая легкая радость. А впереди уже маячила стекляшка кафе. Черт с ним, что оно диетическое. Диетики тоже пьют. Иначе какое может быть выполнение плана на свекольных котлетах? А без прибыли работникам кафе хана. Может быть, здесь даже подают свеклу той самой сволочи, председателя колхоза? Хорошо, что я ее терпеть не могу. Письмо Полины Марише. Здравствуйте, дорогие Мариша и Настенька. Вот уже сколько времени я из Москвы, а все вечерами соберемся, и я рассказываю, рассказываю. Папка наш, правда, стал тонкослезый, чуть что плачет, Это меня беспокоит. Он ведь в горе-то никогда не плакал. Чего же в радости-то? Я про твое новоселье, Мариша, про то, как тебя все любят и уважают. А у него уже глаза мокрые».